Да. Алло, Светлана Яковлевна. Алло, это вы? Кто спрашивает? Компания Moneyman спрашивает. Меня зовут Нагуманова Дина Борисовна. Разговор записывается. Светлана Яковлевна, вы скажите, пожалуйста. Я. Вы 37 дней находитесь на задолженности. 40 000 2 рубля 38 копеек сумма долга. Почему от вас оплаты нет? Денег нет. Вы кредитовались под свои обязательства, а не под свои возможности. Что значит денег нет? Займите у кого-нибудь. Меня у кого мне займите? У вас сумма долга. Вы же работаете в 27 000. Тут доход указали. Не хватает. Вы оформили займ. Угу. Нет, а вы оформили займ. Угу. Видели график платежей. Должны были рассчитывать. Угу. Должна была. Но не рассчитала. Но это уже, понимаете, это уже как бы не проблема компании, что вы не рассчитали. Согласно 30 статье Гражданского кодекса, вам штрафы начисляются, у вас сумма долга только увеличивает. Да, пусть увеличивается. Что значит пусть увеличивается? Вы знаете, что компания может вам выездных специалистов направить? Направляйте. Или перепродать договор согласно 382 статье Гражданского кодекса? Продавайте. Перепродать договор коллектору. Продавайте. Так вы будете оплачивать свой займ? Нет, я подожду, пока вы коллекторам перепродадите. Светлана Яковлевна, вы хотите принудительные меры взыскания? Конечно. Я очень люблю все принудительное. Очень любите. Значит, вы отказываетесь, получается. Вы все слышали уже. Вам звонки поступают. Да и фиг с ними. Вы тогда оформите хотя бы отсрочку платежа, если сейчас у вас нет средств, понимаете? Зачем? Пролонгацию. Зачем? Чтобы вас еще раз покормить, платят. Вам нравится, что вам звонки? Очень. Светлана Яковлевна. Я за нее. Нужно вовремя. Светлана Яковлевна. Я за нужно нее. Нужно было вовремя. Вы уходите от темы разговора, понимаете? Чем? Я выхожу от темы. Вы предложение-то закончите? Что нужно было вовремя? Вовремя оплачивать свой займ. Слава богу. Фух, я думала, не получится уже. График. Формулировать до конца такую мощнейшую мысль. Нет, вы вообще будете оплачивать, скажите, пожалуйста. Я вам уже все сказала. Я значит, ставлю отказ от оплаты. Да, ради бога, ставьте, что хотите. Ну, получается, отказываетесь от оплаты, да? Да мне пофигу, что вы там напишете. Ставьте, что хотите. Что значит ставьте, что хотите? То и значит. Ваши писюльки там не имеют вообще никакого значения. Я вас предупредила, что компания может перепродать договор. Да я вам уже сказала, что мне пофигу. С ваших слов я все это зафиксировала. Ну, я очень рада. У нас идет запись телефонного разговора. Я счастлива, у меня тоже ведется. И что дальше? Вся информация, согласно 217 федеральному закону, может бюро кредитных историй отобразить. Понимаете? Я счастлива. Если что? В течение 2 дней от вас оплата не поступает, я вас предупредила о последствиях. Предупредила. Пока-пока. Run. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Анастасия Викторовна. Вы меня слышите? Ага. Выездной отдел «Финколлект» от имени в интересах МФК «Турбоза». Меня зовут Иванов Максим Сергеевич. Наш разговор записывается. Анастасия Викторовна, все верно? Да, все верно. Алло. Да, все верно. Прекрасно. Приятно вам чаепить или аппетита, я не знаю, конечно. Ага. Анастасия Викторовна, у вас имеется задолженность на протяжении 57 дней. Почему не оплачиваете? Вижу только оплату 2886 рублей 10 копеек. Я все по-прежнему не отчитываюсь перед всякими проходимцами. Какими проходимцами? Такими, как вы. А, то есть вы проходимцами считаете? Еще те. Вы думаете? Проходимцы, прохвосты и вымогатели. Понятно, угу. Понятно. Анастасия Викторовна, у вас МФК «Турбозайм» есть долг. Мы по агентскому договору работаем по 1005 статье Гражданского кодекса. Неправда. Гражданского кодекса Российской Федерации. Неправда. Все правда, Анастасия Викторовна. Чем докажете? Чем докажем? У вас в личном кабинете имеется уведомление. Нет доступа в личный кабинет. О том, что мы работаем. А, доступ есть, Анастасия Викторовна. У вас номер телефона. Нет это доступа логин у меня и дата в рождения. Интернет вообще в принципе. Это уже, Анастасия Викторовна, не наша проблема. Нет, это ваша проблема, потому что вы не по закону, а ваш турбозайм вшивый не по закону направляет уведомление. Именно поэтому это ваша проблема. А по закону, Анастасия Викторовна? Да, это по не закону, наша по проблема, какому Анастасия закону? Викторовна. По какому закону он может вот в личный кабинет? Федеральному... У нас давайте, есть разве дополнительное даже... соглашение, разве есть с турбозаймом о том, что можно мне в личный кабинет скидывать всякую информацию? Да, да, да. А да. Вот здесь вы вводите меня в заблуждение нагло, нарушаете 230-й федеральный закон о том, что вы мошенники, я не сомневаюсь, и как бы не вижу смысла продолжать разговор. Прекратите, пожалуйста, монолог. Нет, свой. Не прекращу монолог, буду согласна. Только монологом разговаривать, потому что ничего умного и нового вы мне не скажете. Я понятно. Не считаю согласна необходимым слушать речь закону, всяких мошенников, прохвостов, вымогателей и идиотов. Вот и все. Ага, понятно, понятно. Анастасия Викторовна, не собираюсь слушать, буду давайте. Только в параллель разговаривать, чтобы ни один мошенник не смог донести до меня ни одной своей мошеннической мыслишки. Ага. Анастасия Викторовна, сегодня вот вам выездная группа будет приезжать до часу дня. Если не будет оплаты от вашей вы стороны, идиоты. А именно будете компания вам выставляет требования, чтобы херню, вы оплачивали 20 434 рубля 18 копеек до выездная часу дня. Выездная группа никакая не существует. Если не будет вы обещали приезжать, оплаты никто не приходится, приехал. До 14.00 будет ожидать никто не выездную группу. Построительный проезд 338А. 71. Мошенники. Вы меня услышали, Анастасия Викторовна? Нет, не слушала ни одного твоего слова. Run. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Петрова Татьяна Ивановна. Обращаю ваше внимание, чтобы связаться с данным разговором. Анастасия Викторовна, я могу услышать? Слушайте. Вам по поводу вашей задолженности звоним. Скажите, вы на каком основании оплачиваете это звание? А скажите, у вас совсем фантазии нет с придумыванием фамилии? Предыдущий Иванов звонил, теперь Петрова, следующий Сидоров будет, да? Анастасия, мы к вам звоним сейчас по поводу вашей задолженности. Не-не-не, по поводу моей задолженности вы будете. Мы будем общаться только о том, как вы нарушаете закон, о том, как вы звоните с мобильных телефонов, о том, как кредитор не уведомил меня о привлечении третьих лиц к данному вопросу, о том, как вы позволяете себе оказывать психологическое давление, лгать, о том, как вы позволяете себе вводить в заблуждение человека, о том, как вы угрожаете несуществующими комиссиями какими-то, о том, что вы... В принципе, беспомощные балаболки, задача которых только по телефону поболтав. Run. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это микрозайм Екапуста, Котелевский Никита Игоревич. Он с Васей Виктором разговаривает. Верно. Звоню по поводу займа. Помните, оформляли 7-й займ 14 тысяч рублей? Да сегодня уже напоминали. Напоминали? Угу. У нас одно предложение по решению вашего вопроса. Сильно мы выгодное? Вам... Ну, конечно, выгодное. Я слушаю. Мы можем займа уменьшить до 28 тысяч и разделить, допустим, на 3 месяца на 6 платежей. Я думала, разделить на троих. Было бы круто. Что? Ну, уменьшить до 28 тысяч и разделить на троих, например. Я еще каких-нибудь 2 человека. И было бы круто. Ну, так, нет таких предложений? Нет, ну, вы можете себе 2 человек взять, они будут... Если бы они у меня были, они бы уже платили бы, наверное, за меня. Логично? Ну, я понимаю. Вам выгодно? Это предложение. Ну, я все предложения рассматриваю только, которые приходят официально по Почте России. По телефону не имею привычки доверять каким-то обещаниям. Так у нас интернет-займ, мы официальные письма высылаем на email-адрес, который вы указываете в личном кабинете. Но вы мне же тоже не под «я обещаю» выдали займ, правильно? Было осуществлено какое-то действие, какой-то акцепт там, и так далее. Поэтому давайте придерживаться. Вы присоединились к договору публичной оферты. Вот, ну так давайте, если уже какой-никакой, но документооборот у нас есть, давайте следовать его правилам. Если хотите что-то предложить, по почте, пожалуйста, присылайте официальное предложение с подписью. Там, мы по почте не присылаем, еще раз. Значит, разговор окончен. А, ну, хорошо, тогда предложение вам аннулируем. До свидания. До свидания. Run.